Глава 12. Степная Орда. Город Дашагус. Неделю спустя. Это был крупный сельскохозяйственный город, но сейчас он был наполовину разрушен осаждающей армией персов. Враг захватил лишь десятую часть города и не смог продвинуться дальше, так как городок охраняли русские спецназ и переручители, но и многочисленные степные ополченцы. Но враг не сдавался и усердно пытался брать его штурмом, так как этот город имел огромный стратегический вес. С потерей города все земли восточнее него падут, и сейчас со стороны врага было особенно шумно. «Что там происходит?» — поинтересовался русский боец, стоящий на крыше высокого дома, правда, полуразрушенного. «Дерутся», — спокойно ответил курящий мужчина в броне. «А чего дерутся?» «Да кто их знает?» «Ну и ладно». Стрельнув у товарища сигарету, боец прикурил и стал поглядывать на врага с помощью бинокля. А в той части города, что оккупировано врагами, и правда, драки и ругань. «Вот бы поубивали друг друга!» — хохотнул мужчина. «А они и правда убивают друг друга». Оба уставились в бинокли и приметили картину, как и на одной из баррикад три младших перса зарубили офицера, которым был старший перс. «Там тоже?» Из окна дома выбросили какого-то мужчину. В другом месте началась стрельба. «Офигеть! Что происходит?» — недоумевали бойцы. «Прием!» — раздался голос из рации. «Внимание! Всем отрядам быть готовым к бою. Когда враг окончательно сойдет с ума и попереубивает друг друга, пойдем в контратаку. Повторяю!» Бойцы немало удивились и вскоре получили приказ от командира их отряда. Люди собирались в большие отряды, экипировались и готовились. Степняки также собрались в атаку. И они сильно волновались, ведь они едва держат оборону, а тут контратака. Однако, когда люди вошли на позиции врага, пооткрывали рты. «Охренеть!» — высказал общее мнение один из бойцов с тяжелым автоматом в руках. Они шли по улице, залитой кровью. Младшие и старшие персы поубивали друг друга, причем весьма жестоким образом. Их трупы валялись повсюду. Некоторые еще были живы, но это ненадолго. Слишком серьезные раны они наносили друг другу. «Крам!» Что-то ревя из окна ближайшего многоквартирного дома выпрыгнул обезумевший младший перс. Невысокий, щуплый, вены вздуты, глаза красные, а в руках окровавленная сабля. Но раздался выстрел, и он умер. Солдаты под прикрытием питомцев пошли дальше, убивая всех, кто подавал признаки жизни. И то тут, то там находились группы врагов. Либо старшие, либо младшие персы. Все были безумны и громко ругались друг с другом. Так что ни о какой скрытности не было и речи. Поэтому такие группы быстро убивались. Их старались забросать гранатами и бомбами, да и магию не стеснялись использовать. Итак, люди отбили захваченную врагом часть города и вышли к пригородам. «Офигеть, что творится!» — недоумевал русский солдат, глядя, как два вражеских танка пытаются друг друга уничтожить. Они маневрируют, скрываются за домами, стреляют, и вдруг на одного из них запрыгивает волк, нагруженный взрывчаткой. Взрыв! И нет танка, но и второй танк застыл. В прямом смысле. Он покрылся льдом, и все, кто находился внутри, умерли от переохлаждения. Правда, то тут, то там все же попадались группы, которые пытались сопротивляться, но всех их сметали с помощью питомцев и воинов-магов. И когда люди вошли во вражеский лагерь, из него вылетел настоящий дракон, и полетел он к следующей вражеской позиции, а до нее всего 50 километров. Город Ургенч был захвачен наполовину, и сейчас там был обед. Армия персов разместилась в захваченной половине и уже обживала ее. Но были и два крупных отряда, которые зажимали город с запада и востока. Однако не будем о них. «Овощи! Мне надоела овсяная каша!» — обрадовался младший перс, когда ему наложили полную тарелку овощного салата, ну и овсянку. Младших персов кормили скромно, почти как скот. Тут действовало правило. Хочешь вкусно поесть? Иди и найди еду сам. Вот тебе город, грабь. И они грабили. Иногда даже находили людей, которые не хотели эвакуироваться. Участь мужчин была весьма незавидная. Впрочем, женщины могли поспорить с тем, кому хуже. Но умеющие читать, писать и даже мыть руки, люди не особо церемонились с женщинами, удовлетворяя все свои низменные потребности. «Ох, как вкусно!» — наслаждался младший перс, родом из пригорода Кабула. Он сидел за грязным столом столовой, располагавшейся в бывшем магазине. Сюда натаскали мебель, а стеллажи оттолкали к стене. В помещении сильно пахло кровью убитых здесь же людей. Но это никого не смущало. Солдаты уже привыкли к этому запаху. Он теперь им как родной. «Да, после такого и в атаку не грех пойти», — похлопав живот, заявил другой мужчина. Их было много за этим столом. «Говорят, командование подготовило эти овощи нам на Новый год, но из-за кривой логистики они только сейчас доехали». «Вот как? Ну да, командир часто ругается на снабженцев. Боеприпасы и медикаменты долго приходят. И порой не все, что заказывали». «Я тут слышал...» «Говори уже, не томи». «Воруют они. Воруют генералы. Пока мы здесь кровью платим, они нагло воруют». «Привет. Куда они денут боеприпасы?» — хмыкнул другой боец, закончивший есть. «Зачем девать? Заказал 10 ящиков, а в ведомостях написал 20. Разницу в карман». На него все уставились с недоумением. «А что такое ведомость?» — спросил один из бойцов, очень интересующий их вопрос. «Бумага такая, документы». «А чё ты такой умный? Может, русский шпион?» Все прищурились, и кто-то даже взял в руки нож. «Я в школу ходил. Целых 4 класса закончил. У меня отец богатый был». «Понятно. А почему был?» «Дурак, потому что. Не захотел дочь отдавать в услужение местному владыке. В итоге меня и братьев в армию, отца на корм верблюдам, а дочерей владыки в гарем». «И правда, идиот. Из-за несчастной бабы весь род погубил». Люди покачали головой, а у того уже вены вздулись. «Мрази! Как же я их ненавижу! Мы для них словно скот. Хочешь — убей, хочешь — изнасилуй. Теперь еще и жизнь отдаем за них. Хватит!» Он хлопнул по столу и схватил нож, которым ранее резал почти каменный хлеб. «Пусть и сдохну, но отомщу! Так моя душа будет свободна!» По столовой пробежала волна голосов. Сотни людей смотрели на него, как на мессию, и один за другим люди начали подниматься. «Умрем свободными! За свободу!» Люди повалили в свои временные казармы, снаряжаясь и вооружаясь, а затем в городе началась настоящая резня старших персов и просто командиров, которые пытались успокоить своих бойцов. И за всем этим наблюдали две большие серебряные змеи. Уроборосы вытягивали змеиные языки и тихо шипели. Наркотический стимулятор, которым любят пользоваться персы, предназначен для магов, прошедших специальную подготовку. Она позволяет не сойти с ума от применения стимулятора. И чем выше ментальная стойкость мага, тем в большем он почете. Все же он может получить большую дозу порошка, и тем самым больше возрастет его магическая мощь. И речь идет не о десятках процентов, а о сотнях. Но вот люди, которые не проходили подготовку или просто ментально слабые, как, к примеру, младшие персы, которых с детства подавляли, унижали и эксплуатировали, теряют голову с совсем крошечных доз. Но если ко всему этому оказать ментальное воздействие, внушая правильные мысли, может получиться то, зачем сейчас наблюдали Сергей с Мией. Крики, пальба, взрывы и резня. Младшие персы составляли костяк армии Великой Персии. Примерно 1 к 5 со старшими персами. Высших же и вовсе было всего пара тысяч на всю армию. И то это в основном высшее командование. «За свободу!» — кричал невысокий худой мужчина с противотанковой гранатой. Он несся на позиции старших персов, живущих в менее разбомбленном доме. Там были установлены баррикады, и все вокруг уже было завалено убитыми младшими персами. Но они все неслись и неслись, несмотря на плотный огонь и магию. У кого-то из бойцов был огнестрел, у другого — ручной гранатомет, и все это обрушилось на врага в здании. Но шквал огня был таков, что за одного старшего перса младшим приходилось платить десяткам жизней. Правда, так было лишь до момента, когда к дому подлетели дымовые шашки. Лишившись обзора, стрелки остановили огонь, а младшие персы рванули в здание, вступая в ближний бой. И тут старшим персам уже не помогли ни броня, ни автоматы. Но дракон Сергей уже летел дальше, вдоль всей линии фронта. И там, где он появлялся, вспыхивало восстание младших персов. Где-то удачно, где-то нет. Но там, где провалились младшие персы, приходили степняки вместе с приручителями. Приближались дирижабли, в атаку пошла военная техника. Степняки ввели все свои резервы, и фронт рухнул. Персы принялись отступать, бросая свои позиции, но и тут их ждал сюрприз. «Огонь!» — приказала Оля, стоя на броневике. Боевая зайка указала рукой на приближающихся отступающих солдат. Их было около 1500, и они уносили ноги, спасаясь от наступающего врага. У этой группы имелась военная техника, но в основном вездеходная. Однако ее было мало. Единиц 40, и далеко не вся боевая. А из невидимости прямо перед ними появились 8 десятков боевых машин и целая туча окопавшихся солдат. Ударили тяжелые пулеметы, снося персидских солдат. Им на головы посыпалась магия, а с флангов наступали неожиданно появившиеся питомцы. Бой продлился лишь минут 10, максимум, после которого люди тут же отправились дальше, встречать другую отступающую группу. Так как большая часть страны представляет собой степь да пустыню, персы построили сотни военных баз по всей захваченной территории. Вот к этим базам и шли отступающие войска. Также там уже скапливались силы для контратаки. Вот только отряд Зябликова находился между отступающими и базами, перехватывая людей. Для этой операции Сергей выгреб всю военную технику, что смог найти, и даже забрал часть гарнизонных войск из крепостей. И вот отряд нашел новую группу. И вновь отступали старшие персы, но возглавлял их сильный воин-маг, и он был вне себя от ярости. «Да я вас уничтожу, мерзкие тараканы!» — прокричал могучий воин, несясь на БТРы. По нему били пули, но они лишь разбивались об его прочнейшую защиту. Но вдруг перед ним показался белый медведь 6 метров в высоту, закованный в ледяные доспехи. Раскрыв пасть, он ударил морозом, который заставил застыть даже столь могучего воина. Но в руке перса появилось могущественное копье, которое он, яростно взревев, метнул в медведя, однако оно застряло в ледяной броне. И в этот момент из-за спины медведя показались золотой песец и морозный волк. Мужчина вскинул руки, и в них появились 2 меча. Но тут же раздался выстрел до такой мощи, что мужчина попятился, а на плечах медведя показалась девушка-зайка с длинными золотыми ушками. «Отвлекся!» — высший перс вдруг услышал женский голос, а миг спустя золотой песец обратился рыжеволосой девушкой, в руке которой появилась глиняная бомба. Она метнула бомбу, но перс легко отбил ее клинком. Однако бомба тут же взорвалась и окатила мужчину странным оранжевым дымом. А миг спустя его накрыло ледяным куполом, к которому прислонила ладони пепельная блондинка. Прекрасное тело Ани было обнажено, но к грусти мужчин все интимные части тела покрыты плотным мехом, впрочем, как и у Лизы. Рыжая также приложила ладони к ледяному куполу, а могучий мужчина, отщухавшись, попытался выбраться из ловушки, но не смог пробить защиту. Это было шоком для него, как и то, что каждое мгновение он теряет свои силы. И только он все-таки пробил ледяную стену, да высунул руку, как тут же обмяк. «Генерал пленен. Отличненько!» — заулыбалась Лиза и показала Оле большой палец. А битва постепенно заканчивалась. Здесь, посреди поля, негде было укрыться. И лишь сильные воины-маги могли продержаться какое-то время. Но 8 десятков боевых машин — это слишком большая мощь, и 2 с лишним тысячи персидских солдат были повержены. Тем более, что со спины их атаковали полчища питомцев. Вскоре отряд двинулся дальше и успел перехватить еще несколько отступающих групп. Благо, вести разведку в степи очень легко. Достаточно отправить в небо питомцев с разведывательным оборудованием. Здесь нет лесов и почти негде укрыться. Вся степь как на ладони. Разве что в пустыне можно затеряться среди невысоких холмов. Появление этого отряда стало огромной неожиданностью для персов. Все же пробраться через горы было невозможно. Там везде стояли засады и дозорные. Но они не учли одного. 2 дракона вполне могут по небу перетащить, к примеру, БТР. Вот только и на этом ничего не закончилось. Потому что большая часть пустынных баз была скорее перевалочными. Там были склады, госпитали, казармы и ремонтные мастерские. Особо сильных укреплений там не имелось, как и магических барьеров. Так что, когда посреди одной такой базы появились питомцы, командир базы со своими верными людьми быстро сбежал. Точнее, попытался. Но от драконов не сбежать. Там же. Сергей и нами. Приземлившись посреди базы, я довольно отметил, что она уже полностью захвачена. Впрочем, здесь гарнизона-то было лишь около 1500 человек. Обычная база посреди пустыни, которая была возведена магами в кратчайший срок. Здесь даже стены лишь 5 метров. И не приспособлены к тому, чтобы на них разместилась пехота. Трупы врагов уже убирались, а народ занимался делами. Обслуживание техники и снаряжения, обыск базы и подготовка к ужину. Это был чертовски долгий день. И сколько же времени я убил на планирование всего этого, просто не описать словами. Я даже к себе цесаревича позвал, дабы лично переговорить с ним и все обсудить. Важно было, чтобы не было утечек. Затем все нужно было согласовать и, самое главное, осуществить план. Эльманель мне быстренько вырастил огромное количество овощей, которые подкармливали розовым раем. Я даже у империи все трофейные запасы отобрал. Все на благое дело. Времени было мало, врагов много, поэтому пришлось действовать решительно и мерзко. В общем, мы поставили для армии персов овощи по фальшивым документам, о чем мне помогли спецслужбы империи. Затем эти овощи разошлись по всему фронту. И стоит ли говорить, сколько там было овощей? Тьма! Но мы справились. В этой операции участвовало более 1500 человек. Многие агенты рисковали быть раскрытыми, и еще многих гарантированно раскроют, как только начнется расследование. Но итоговый результат того стоил. Ну и агенты не дураки и уже покинули страну, либо сменили личину и затаились. В общем, мы молодцы. А мировой спрос на помидоры снизится еще сильнее. И да, после того, как все узнали о моих кислотных помидорах, спрос на помидоры в мире упал на 9%. Но не факт, что это связано со мной. Надеюсь. «Генерал, база зачищена». Ко мне подпрыгнула Оля Зайка и отсалютовала. «И задницу прикройте, особенно этому бесстыжему дракону». «Да я прикрыла все важное», — ответила Нами, и мы посмотрели на нее. А там чешуйки прикрыли только соски и пах. Так что я тут же бросил в нее платье. А затем мы осмотрели базу. Но ничего интересного не нашли. Мы едва в ней уместились. И да, здесь дрянь, казармы, дрянь. Особенно те, где жили младшие персы. Поэтому постельное белье было нами сожжено. А местный госпиталь скорее напоминал мастерскую пыточных дел мастера. Зато здесь были стены, генератор, чистая вода и топливохранилище. Последнее самое важное. Вся же военная техника потребляет уйму топлива. А мы весь день по степям и пустыне ездили. После осмотра базы мы установили свое оборудование для связи и отправили разведчиков во все стороны. Также мы получили сводку с фронта, и она радовала. Силы врага у Алматы и Бишкека окружены. Из-за розового восстания как люди уже прозвали эту операцию, персы потеряли немало сил. Но из-за того, что в их рядах было много старших персов, эти группировки остались достаточно сильны и вместо бегства заняли оборону. Но наши окружили их и утюжат артиллерией да дирижаблями. В остальном 70% фронта было прорвано, а враг либо отступил с потерями, либо полностью уничтожен. Но тех, кто отступил, мои бойцы и перехватывали. Итоговый улов получился в районе 10 тысяч солдат. Ужасающие потери для врага. Но учитывая, сколько персы сегодня потеряли, это капля в море. Помимо этого, грибок уничтожил материально-техническое обеспечение врага. Как минимум до 70% палаток, спальных мешков, комплектов военной формы и многого другого было испорчено. Казалось бы, что такого? Но у нас как бы январь на дворе, а враг, отступая, побросал все свои вещи, в том числе спальные мешки. А солдат, которому придется спать в холоде, тем более в пустыне, недолго останется здоровым и боеспособным. Я уж молчу про высших. На них уже начали натуральную охоту, вот только не на тех напали. Один тот блондин является солнечным оленем с рангом опасности в районе 500, может больше. Я лично видел, как он создал лазерный луч, сбивший 3 боевых вертолета. И он там не один такой сильный. На что способны его товарищи, я не знаю. Но 20 матерых высших — это много. Настолько, что персы на весь мир завизжали, что русские используют чудовищ в своих целях. В ответ империя выпустила документальный фильм о крысах, где люди впервые их встретили, а именно в Северной Америке, поведали рассказы местных и показали кое-какие видео и фотодоказательства. Далее показали материал, собранный нашими войсками и агентами. И этого материала просто тьма. Так что даже мне было интересно посмотреть этот фильм. Что интересно? Патриотический клип «Сайон» после выхода документалки стал в разы популярнее. Ладно. Ермолаев здесь разобрался с мелочами и всех организовал. А я лишь одобряюще кивал, будто все сделано, как я и приказывал. Потом были еда и сон, а утром мы поехали к средней крепости. Я уже ранее проверял, в этих гигантских просторах крайне сложно поймать кого-либо. Для этого нужны либо огромные силы, либо подловить противника, ну или авиация. «Нас не заметили. Что будем делать?» — спросил Ермолаев, стоявший со мной перед фургоном приручителей. Наша колонна остановилась, когда мы заметили приближение 3 боевых вертолетов. Они летели не на нас, а на север. Возможно, чтобы атаковать наступающих степняков. Нас же они не видели, так как нас прикрывала Марина. «Готовь зенитки. Встретим их. Но атакуйте лишь после того, как они переключатся на нас». Я начал раздеваться, а затем обратился к драконам. «Со мной вместе полетит Нами». Но вдруг мне на спину запрыгнула Альма, а за ней Блэр в облике Бьяка, а Ева запрыгнула на спину Нами. Что ж, можно попробовать и так. Взмахнув крыльями, мы взлетели и направились на перехват вертолетов. Но нас сразу же обнаружили, и не прошло много времени, как в нас полетели ракеты. Блэр начала бить по ним молниями, однако эффективнее всего оказался огненный шар Альмы. Ракеты попросту взяли его на прицел и взорвались, видимо, наводясь на магическое или тепловое излучение. Мы с Нами летели рядом, но я чуть спереди. Все же я больше и крепче нее. Но летели мы не в лоб, а делали крюк, и вертушки поворачивались нам вслед, готовясь вновь атаковать. Они хотели подпустить нас поближе, иначе уже выпустили бы ракеты. У этих машинок имелся неплохой пулемет. Он БТР рвет, как будто они из бумаги. Так что лучше не попадаться на него. А эти нас умело вели, держа на прицеле, и перестраивались так же неплохо. Они находились на разной высоте, дабы не мешать друг другу. При этом корпус сильно фанил, видимо, была активирована магическая защита. А если у них заряжены еще и боеприпасы алхимические, то будет очень больно. И вдруг по ним начали бить наши 4-ствольные СЗУ. Самоходные зенитные установки имели прямоугольную башню, с двух сторон которой расположены по три длинных ствола. И они били мощными разрывными боеприпасами, предназначенными специально против подобной техники. Ну и мощных летающих монстров, да и культиваторов неплохо били. Проверено. Зенитки ударили по центральному вертолету, и, несмотря на магическую защиту, за пяток секунд разнесли машину. Вертушки же среагировали очень быстро и разлетелись в стороны, но перед этим выпустили в нас с нами шквал ракет. Но тут уже мы оба выпустили по огненному шару и нырнули вниз, уходя от ракет. Вертолетам будет тяжело опустить нос так низко, чтобы достать нас пулеметами. А вот Блэр с Альмой начали бить магией. Эффекта было немного, но ведь и наши зенитчики не зевали. Поэтому вскоре был сбит второй вертолет, и до третьего первой добралась нами, так как пилот решил пристрелить меня. Нами была размером с этот самый вертолет, и, подлетев к нему, выпустила пламя, но тот смог защититься, сияя магической защитой. Правда, не обошлось без последствий. Вертушку повело в сторону, но вдруг на лобовое стекло запрыгнула росомаха. Пробив лапой стекло, она пронзила когтями шею пилота, а затем из Евы сгустком энергии выскочила Мия. Маленькая змейка нырнула в дыру в стекле, а затем села на мертвого пилота и взяла управление вертолетом на себя. Ха, мою вертушку угнали. Что ж, неплохое начало нового дня. Так что мы поехали дальше и разгромили следующую базу. Сделать это с вертолетом было куда проще. Жаль, что боезапас у него конечный. Но Мия молодец, хорошо отожгла. И когда патронов не осталось, полетела на нашу базу. Ту, что мы вчера захватили. Мы же пронеслись по цепочке крепостей, уничтожая там все живое. Основную работу делали питомцы и спецназ, а я уничтожал всех силачей и командование. К вечеру на эти позиции прибыли войска Степной Орды и заняли их. Мы же вернулись на свою базу. Завтра у нас будет сложный день, а также прибудет подкрепление. Мы все уже заждались, когда прилетит мой монстр. Пора заканчивать эту войну. Но чтобы персы отступили, враг должен получить болезненный удар. И вскоре он его получит. Но это не точно.